Глава 12. Обещаю вам больше не пользоваться фразой «тем временем на ранчо». Но сейчас мне просто не придумать другого способа вернуться к тому моменту, когда Клаус закончил объяснять мистеру По, что хотело сказать солнышко своим «ага», и все присутствующие в змеином зале воззрелись на Стефана. У солнышка был вид триумфатора. Клаус выглядел вызывающе. Мистер По выглядел разъяренным. Доктор Лукафонт выглядел встревоженным. Как выглядела невероятно смертоносная гадюка, сказать невозможно, поскольку у змей выражение лица вообще трудно определить. Стефана молча глядел на всех этих людей, его лицо подергивалось. Он не мог решить, стоит ли ему все выложить на чистоту. Здесь эта фраза означает признать, что он действительно граф Олаф и задумал недоброе. Или продолжать упорствовать в своем обмане. Здесь эта фраза означает лгать, лгать, лгать. «Стефана», — сказал мистер По и стал откашливаться в носовой платок. Клаус и солнышко терпеливо ждали, когда он продолжит. «Стефана, мы ждем ваших объяснений. Вы только что нам сказали, что являетесь экспертом по змеям, однако несколько раньше вы говорили нам, что в змеях не разбираетесь и, следовательно, не можете быть причастны к смерти доктора Монтгомери. Как вас прикажете понимать?» «Говоря, что я не разбираюсь в змеях, — сказал Стефана, — я скромничал. А сейчас, если вы позволите, мне надо на минуту выйти и...» «Вы не скромничали! — — воскликнул Клаус. — Вы лгали, и сейчас лжете. Вы не что иное, как лжец и убийца!» Глаза Стефана округлились, а лицо потемнело от гнева. — «Вас нет никаких улик!» — «Есть!» — донеслось от двери. Все обернулись и увидели, что на пороге стоит Вайолет с улыбкой на губах и с уликами в руках. Она с победоносным видом прошествовала в дальний конец змеиного зала, где на столе по-прежнему высилась подобранная Клаусом стопка книг, посвященных Мамбе Дюмаль. Остальные последовали за ней по проходу между клетками с рептилиями. Вайолет молча разложила на столе принесенные ею предметы. Стеклянный флакон с резиновой пробкой, шприц с острой иглой, маленькую пачку сложенных бумаг, карточку в пластиковом футляре, пуховку для пудры и маленькое ручное зеркало. «Что это такое?» — спросил мистер По, показывая рукой на разложенные предметы. «Это, — сказала Вайолет, — улики, которые я нашла в чемодане Стефана». «Мой чемодан, — заявил Стефана, — это частная собственность, которой ты не имеешь права прикасаться. Это очень невежливо с твоей стороны, к тому же он был заперт». «Мы имеем дело с чрезвычайными обстоятельствами, — спокойно сказала Вайолет, — поэтому я открыла его отмычкой». «Как ты могла?» — спросил мистер По. «Воспитанные девочки не разбираются в таких вещах». «Моя сестра — воспитанная девочка», — сказал Клаус. «Но она во многом разбирается». «Эрфик!» — согласилась солнышко.